28 августа 1958. Ну вот, я вернулась из турне. Я умирала от ужасной желтой лихорадки в 23 округах и в каждом произвела фурор. К концу турне сцена моей смерти длилась уже 30 минут. Видели бы вы, как бесновалась публика. Хотя само путешествие выдалось мучительное. Мы ездили в школьном автобусе, и жара стояла хуже, чем в аду. Играли в основном в школьных аудиториях и гимнастических залах. Освещение было ужасным, но в целом мне понравилось. Пьеса шла в «Магнолия Спрингс», и на спектакль пришла Пэтси Руф Коггинс. Я спросила Пэтси Руф, не видела ли она Пикл. Она видела? И представляете, Пикл снова беременна. Я попросила Пэтси Руф передать Пикл, что я ее люблю. До конца я надеялась, что они с Мастердом появятся, но они не пришли. Зато меня ждал самый большой сюрприз. Миссис Андервуд привела всех своих шестиклассников. Мне пришлось с ними поговорить и сказать, что много лет назад я училась у миссис Андервуд. Она выглядит так же, как раньше, только постарше. Я так хотела повидать Пичи Уигом и Улу Сур, но мы на следующий день уезжали. Так что просто написала им пару слов на программке, которую Пэтси Руф согласилась передать. Из-за того, что мне оказывают столько внимания, я стала самовлюбленной и капризной особой. Однажды вечером, во время сцены смерти, я скосила глаза к носу, пытаясь рассмешить Губерта. После спектакля за кулисы вошел профессор Тисли и велел всем не расходиться, потому что нас хотят поблагодарить. Я принялась жаловаться, что не желаю больше слушать никаких речей от местной деревенщины. К тому же желтый грим щиплет так, что я сейчас помру. Я вела себя как последняя задница, и тут профессор Тисли возвращается с девочкой в белом платье. Ей было лет 14-15, и она несла букет роз. Едва я вознамерилась отпустить едкую шутку про захолустье на ухо стоявшему рядом актеру, девочка направилась прямо ко мне. И я увидела у нее на ноге скобу. Она мне так напомнила Бетти Колдуэлл, калеку, что у меня сердце ухнуло в живот. Я видела, что она страшно нервничает, и у нее дрожат руки. Она сказала, глядя на меня, «Я хотела поблагодарить вас за то, что сюда приехали. Я первый раз смотрю настоящий спектакль вживую. Спасибо вам». Когда она вручила мне розы, я взяла их, пробормотала пару слов и бросилась в туалет. Наверное, целый час рыдала. Теперь я не могу выйти на сцену, не подумав о том, что в зале может быть такая вот девочка.